Остановка восьмая. Поспешные сборы. «Учитель, неужели ничего нельзя сделать?» Не в силах усидеть на месте, я вскочила и начала мерить кабинет учителя шагами. Комната была небольшой и размерами напоминала нашу с Аленушкой спальню. Напротив окна с горцующими единорогами на шторах стоял стол, за которым сидел сам Павел Оселкович. Вся стена по левую руку от него была заставлена стеллажами с книгами. По правую — шкафами с артефактами разной степени могущественности и пользы. Там же отвоевала себе кусочек свободного места выцветшая, но все еще читаемая карта с икс-образным перекрестком главного тракта по центру. Учитель тяжело вздохнул и с досадой покачал головой. «Поверь, Василисушка, если бы я мог как-то повлиять на распределение, то сделал бы это незамедлительно. Эх, вот если бы ты узнала об этом до экзамена, до того, как вы получили итоговые баллы, еще можно было бы пойти навстречу и дать официальное добро на работу в долине. А теперь, увы, все бумаги подписаны и заверены королевской печатью. Если бы да кабы, я и сама знала, что надо было не мешкая бежать в канцелярию за письмом с приглашением, и уже раз 300 посокрушалась на этот счет. Сейчас-то мне что делать? Вслух подумала я. Остается только два варианта, Василисушка, мягко сказал учитель. Или найти где-то 500 золотых для выплаты, ну, или встретиться с этим Уолтером Даном и попросить об отсрочке. Мол, так и так, отработаю годочек-другой в больших бедах и сразу к вам. Оселкович специально начал с невыполнимого, чтобы на его фоне второй вариант показался более реалистичным. Но я слабо верила в свою исключительную привлекательность для вампиров и еще меньше в их готовность ждать. Да за эти два года в больших бедах я растеряю всю свою не шибко великую квалификацию и вконец разучусь магичить. Воскликнула я, перестала напрасно метаться по кабинету и вернулась на место. Учитель, посоветуйте, где найти 500 золотых? Васенька, начал он успокоительным тоном, который ставил на землю и не таких замечтавшихся воображал, но я перебила. «Давайте честно, учитель. Приглашение вампиров — уникальная возможность, от которой нормальные маги не отказываются. И я не хочу всю оставшуюся жизнь кусать локти лишь потому, что умудрилась упустить свой шанс. Да, возможно, я его не заслужила. Да, в моей группе есть более умные, сильные и способные маги, но я не собираюсь им уступать. Это место мое». Оселкович не стал спорить. Он немного помолчал, обдумывая ситуацию, затем поднялся из кресла, обошел стол и направился к прикрепленной на стене карте. «Денег в городе сейчас тебе никто не займет. Все держат золотые для уплаты ежегодного королевского налога». Я больно треснула себя по лбу. Блин, как я могла забыть об этом? Ежегодный королевский налог считался подарком королю на день рождения и взымался с каждого жителя и гостя Древотяпска. Нас, будущих магов, это не касалось, так как школа предпочитала дарить подарок не в золотых, а в полезных услугах. Ежегодно после всех экзаменов учителя на неделю покидали школу и ехали во дворец, где всеми правдами и неправдами обновляли защитные заклинания и наполняли артефакты. Увы, но обычным жителям города таких послаблений королевская семья не давала. Вот и приходилось одалживаться у друзей, копить, вскрывать заначку или брать в банки. Однако есть возможность попытать удачу за пределами Древотяпска, обнадежил учитель. «Вот, смотри, возле 13-й штольни гномов есть одна деревенька. Как же ее? Его длинный палец опустился на карту, с тихим шуршанием скользнул туда-сюда, наталкивая на мысль, что карта не выгорела, а банально затерлась. «Вот она!» Оселкович наконец нашел нужную точку на карте. «Бздынь?» Не поверила я прочитанному. «Бздынь!» Кивнул он и вернулся к своему столу. «Там пару лет назад дракон неподалеку обосновался. Если выехать из города незамедлительно, то у тебя есть все шансы уговорить дракон Горыныча поделиться с тобой определенной суммой денег из его сокровищницы. А если он меня сожрет?» «Горыныч?» Учитель от души расхохотался. «За это не волнуйся. Горыныча в детстве со скалы уронили. Вот он слегка и отличается от собратьев». Но, заметив скепсис на моем лице, он пояснил. «Мясо Горыныч не ест, а от вида крови падает в обморок. Зато души не чает в салате из одуванчиков. Я даже просил коллег написать научную статью о первом драконе и вегетарианце, но все...» Оселкович замялся, не желая говорить, что все его послали, и излишне бодро хлопнул меня по плечу. «Ты вот что, Василиса, беги пока, собирайся. Зайдешь через 10 минут, я как раз дракон Горынычу письмо напишу». Хорошо, что бегать по комнате с кипой вещей в руках, роняя на пол то носок, то амулет от сглаза, и ногами трамбовать поклажу в недрах ученической сумки мне не пришлось. Сумку я не разбирала, выгрузив на стол только необходимые при подготовке к экзамену учебники и конспекты. Поэтому схватила с крючка на двери драную на локтях куртку, плащ-то остался у оборотня, которую обычно осмеливалась носить только на летней практике где-нибудь в глухом лесу, где внешний вид никому особо не интересен. Переобулась, взяла вещи и уже в дверях нос к носу столкнулась с Демьяном. «Мы подслушивали», — честно признался он. «Иванушка ищет для тебя лошадь. Сестрица его уже на кухне собирает узелок в дорогу. А я вот заглянул посидеть с тобой на дорожку». «Демьян, ты же не Иванушка, чтобы верить в приметы!» Нетерпеливо выпалила я, пытаясь проскользнуть мимо. «Но мы все равно присядем». Парень оказался непреклонен. Втолкнул обратно в комнату, усадил на кровать, а сам щелкнул пальцами правой руки и сдул с ладоней стайку мотыльков, защищая разговор от прослушивания. «Васька, ты Олежку помнишь?» — начал он издалека. «Конечно, я его на почте вчера видела. Представляешь, там девочки из секретариата?» «Я в курсе», — перебил Демьян и поморщился. «Вот то-то и оно, Васька. Понимаешь, знаю я тех девчонок. Ни одну шоколадку им отнес. И кажется мне, что неспроста то шикарное местечко Олежке не досталось. Ох, неспроста!» Мы согласно помолчали, каждый думая о своем. Но время поджимало, поэтому Демьян вновь заговорил. «Вась, ты это, когда обратно с золотыми возвращаться будешь, то лучше заложи небольшой крюк и обойди стороной рогатины. Неспокойно, говорят там, народ пропадает. И вот еще». Одна из бабочек, круживших по комнате, села на мою руку, деловито переползла на запястье и превратилась в тонкую полоску браслета, плотно обхватившую руку. «На, вот тебе мой пространственный карман. Я туда обычно шпаргалки прятал на экзамене, но тебе он сейчас явно нужнее. Убери в него золото. Спокойнее будет». «Спасибо, Демьян. По достоинству оценила я подарок». «Да ладно, чего уж там». Немного смутился тот, поднимаясь. Демьян щелкнул пальцами, гася заклинание от прослушки, закинул на плечо мою сумку и вышел в коридор. Я сбегала в кабинет учителя, получила от него письмо к Горынычу, а также доброе напутствие. Приняла из рук Алёнушки узелок с едой, покинула школу и влезла на оседланную Иваном лошадь. «Будь осторожна!» — крикнул Демьян, отпирая ворота. И вот так, благодаря друзьям и учителю, через 2 дня пути я и оказалась перед пещерой дракона.